Глава 16. Когда я пришел в себя, то первым делом почувствовал, как по моей спине медленно разливается тепло. Или я еще не пришел в себя, и это мне лишь снится. Температура с каждой секундой повышалась, и в какой-то момент начала нестерпимо жечь, как огнем. Я открыл глаза и попытался пощупать рукой, что там у меня на спине происходит. Но не тут-то было. Я смог лишь зачерпнуть воздух, прежде чем она повисла плетью. Так, судя по всему, я лежу на высокой кровати, рука даже пола не касается. А еще почему-то очень светло, и этот запах... Стоп! Я же, наверное, в медицинском блоке нашей школы. Ну, конечно. Куда меня еще могли привести после того, как этот долбанный жаболют мне что-то в спину воткнул? Ой, зараза такая, что же там меня так сильно жжет? Я попробовал еще раз рукой выяснить, что там происходит, но снова ничего не вышло. Хотя на этот раз получилось чуть лучше. Она вроде бы выше поднялась. «Лежи спокойно и не дергайся», — сказал мне незнакомый мужской голос. «Неужели так трудно пару минут потерпеть?» «Мой господин, послушайте его. Это целитель. Вам делают как лучше», — услышал я голос турка, который стоял с другой стороны кровати, и поэтому я его не видел. «Больно же», — процедил я сквозь зубы. «Хм, больно ему, надо же. Скажи спасибо, что рана не сильно глубокая оказалась. А так даже я тебе помочь не смог бы». В этот момент, когда мне показалось, что дальше терпеть уже невозможно, и я готов был закричать от боли, она неожиданно отступила. Сначала очень медленно, но потом все быстрее, жжение постепенно прекратилось. «Ну вот и все», — сказал незнакомый голос. «Полежи еще пару минут, пока я тебе повязку наложу. Больно больше не будет». «Угу», — промычал я в ответ, глядя на серый пол. Теперь-то уже можно было лежать спокойно. Когда ничего не болит, даже в сон клонить начало. «Постарайся не засыпать», — сказал незнакомец, будто прочитав мои мысли. «Тебя потом поднимать трудно будет». «Хорошо». Слова давались с трудом. Горло сухое, будто наждачная бумага. «Ты же из Китежа, правильно?» — спросил он, и я понял, что это не медицинский блок моей школы. Это какое-то другое место. Ну и куда меня привезли, интересно знать. На всякий случай я решил не отвечать. Мало ли, где я оказался и кто он такой. Вопросы какие-то подозрительные задает. «Молчишь? Ну, можешь не отвечать. Я и так все знаю», — усмехнулся он. Я услышал щелканье металлических ножниц у себя за спиной. А потом мне в нос ударил незнакомый резкий запах. «Это специальный эликсир». «Ну точно, мысли читает гад такой». «Моя собственная разработка. Я пропитал им особую ткань, чтобы хватило на несколько дней. А сверху наложил послеоперационный пластырь». «Зачем рассказываете?» — прохрипел я. «Затем, чтобы ты понимал, чем я сейчас занимаюсь. Когда знаешь, что именно с тобой происходит, всегда легче становится. Уж мне-то это хорошо известно». «Мой господин, этот человек понимает, что говорит», — вновь сообщил мне Ибрагим. «Ну вот и все. Сесть сам сможешь?» Я попробовал усесться на кровати, но получилось как-то не очень хорошо. Чьи-то сильные руки взяли меня за плечи и помогли. Еще через секунду я увидел и незнакомца, который внимательно смотрел мне прямо в глаза. На вид лет 40, в очках, но почему-то с совершенно белыми волосами. Не седыми, а именно белыми. Рядом с ним стоял турок, который смотрел на меня с озабоченным выражением лица. «Ну что же, вроде бы получше. Сейчас, через минуту, пройдет действие препарата, который я тебе вколол, и все станет совсем хорошо». Он улыбнулся и протянул мне руку. «Давай знакомиться. Меня зовут Киприан Фельд». Я посмотрел на Ибрагима, который мне утвердительно кивнул, и пожал ему руку в ответ. Максим Темников», — ответил я и потрогал горло, которое уже першило намного меньше. Он взял со стола стакан с водой и протянул его мне. «Вот, держи. Только сильно много пока не пей. Потерпи часик. А потом уже хоть упейся. Сможешь стакан держать?» «Хороший вопрос. До этого момента движения давались мне с трудом. Однако на этот раз получилось. Стакан из моей руки не выпал. Я сделал несколько глотков, как он говорил. Вода показалась мне целительным бальзамом, который немедленно разлился по моему телу. Глубоко вздохнул, и перед глазами забегали звездочки. Я почувствовал, что меня клонит в сторону, но целитель не дал свалиться на кровать и вовремя подхватил. Пытаясь от них избавиться, я несколько раз моргнул, и они также внезапно исчезли. Странное ощущение. Кажется, что мои руки и ноги понемногу наливаются приятной тяжестью, и я начинаю их чувствовать. «Вы кто такой?» — спросил я у него. Теперь слова давались мне почти так же легко, как раньше. «Я целитель, Максим. Давным-давно закончил небесный класс Скитежа. Потом магический университет. А теперь занимаюсь тем, что живу в Белозерске и чиню таких, как ты». Он посмотрел на меня поверх очков и улыбнулся. «Которые по каким-то причинам не очень хотят в обычную больницу или медицинский блок собственной школы, например». «А, ясно», — сказал я, хотя на самом деле мне пока было ничего не понятно. «Так значит, это не больница?» «Нет. В моем случае частная практика приносит намного больше денег. В конце концов, именно ради них я и работаю». Я посмотрел по сторонам. «Надо же, как здесь все круто оборудовано. Всяких аппаратов просто тьма. Намного больше, чем у нас в школьном медицинском блоке». «Что смотришь? Нравится?» «Вообще ни капельки. Терпеть не могу всякие больницы. Запах еще этот. Кажется, что уколами пахнет». «Ну что ж поделать. Издержки профессии. Ты, кстати, можешь встать и одеваться. Правда, рубашка у тебя кровью пропиталась и куртка с дыркой на спине. Если хочешь, я могу тебе один свой халат выдать. В брюки его заправишь. Не рубашка, конечно, но на крайний случай сойдет, пока до школы доберешься. Там новое есть?» «Найду», — кивнул я. «А вот куртку опять придется новую покупать». Я осторожно попытался встать на ноги. Сначала одной, затем второй. Но вроде бы нормально получилось. Не упаду. «Где это тебя так угораздило?» — спросил Киприан, наблюдая за мной. «Да так, в одном нехорошем месте». «Вовремя тебя и твоего друга ваши приятели ко мне притащили. А то дело могло бы плохо кончиться». «Какого друга?» «Егор зовут», — ответил Фельд. «У него, правда, полегче, чем у тебя, но все равно рана не самая приятная. Стрела глубоко вошла, пришлось повозиться немного, чтобы последствий не было». «Точно. Я же слышал, как Шаповалов вскрикнул. Значит, ему стрелой прилетело». «А где они?» «В коридоре, я так думаю. Тебя дожидаются». Рубашку и правда надевать не было никакого желания. На спине дырка, вся в крови. Так что я решил воспользоваться предложением целителя и взял у него светло-зеленый халат. Заправил его в брюки и стал похож на неизвестно кого. «Выгляжу, наверное, как полный придурок», — сказал я. «Зато живой», — сказал Киприан. «Правда, Макс, но ты меня и испугал в этот раз», — тревожным голосом сообщил мне Дориан. «Я бы, конечно, постеснялся умереть от такой маленькой царапины, но... В общем, я рад, что у тебя все хорошо». «Угу, только лишняя дырка на спине добавилась», — ответил я, выходя в коридор, где в рядок сидели все мои друзья-приятели. «Ну, наконец-то!» — хлопнул себя поляшком Медведев. «Я уже начал переживать, всякой ерунды себе успел напридумывать». «Темников, блин! Испугал ты меня конкретно!» — сказал Лёшка и хлопнул меня по плечу с такой силой, что меня аж повело. «Осторожнее, ребята!» Я выставил вперед руки, чтобы меня никто не трогал. «Дайте мне немного в себя прийти. Между прочим, у меня там на спине...» «Да знаем мы, что там у тебя!» Не дал мне договорить Василий. «Вон, Варвара, все слезы выплакала. Два раза носовой платок выжимали». «Отвали, медведь!» — усмехнулась Гвоздева. «Ты как, Макс?» «Нормально вроде бы». Я взял свою куртку, которую держал Нарышкин, и начал медленно ее надевать. «Спасибо, что вовремя меня сюда притащили». «Это не нам. Это ты Киприану спасибо скажи за то, что он ради нас к себе в клинику приехал», — сказал Вася. «Спасибо большое», — поблагодарил я его. «Ерунда», — он махнул рукой. «Я ведь, собственно, этим именно и занимаюсь. Халат можешь оставить себе, а насчет денег...» «Я в субботу заеду, и мы разберемся», — сказал ему Медведев. «Все как обычно. Привезу наличными». «Хорошо. Мне не к спеху. Значит, в субботу. В таком случае не задерживаю вас и поберегите себя. А то в один прекрасный момент я могу и не успеть». Мы вышли на темную улицу, и я вдохнул свежий холодный воздух. Да чего же классное ощущение, как будто только что второй раз родился. «Ребятки, а ну-ка бегом в машину. Поздно уже совсем. Мы и так после полуночи приедем. Так могут никакие отмазки не пройти». «Это мы в мороке, что ли?» — спросил я, после того, как машина тронулась с места. Свет почти нигде не горел, но по очертаниям зданий легко угадывался знакомый райончик. «Не совсем», — ответил Медведев. «Но недалеко от него». «А кто такой этот Киприан? Первый раз о нем слышу». «Лучше бы вообще никогда не слышал», — ответила Варвара. «Он в основном занимается лечением наемников. Как правило, к нему обращаются, когда не хотят нигде светиться». «Прямо тайный доктор какой-то», — сказал Нарышкин. «Но оборудовано у него все очень неплохо. Лучше, чем в настоящей больнице». «Тайный доктор?» — переспросил Василий. «Ха, надо будет запомнить. Это ты прямо в точку попал. Он такой и есть. А насчет оборудования ты прав. Он вообще один из лучших в своей области. Правда, и берет за свои услуги нехило. Больше всех, кого я знаю». «Еще бы», — хмыкнула Гвоздева. «Почему бы ему их не брать? Если и лечит хорошо, и все в полной конспирации». «Скажешь потом, сколько взял, я отдам», — сказал я Медведеву. «Не люблю, когда кому-то должен». «Вообще-то, я, как старший операции, собирался из своего кармана заплатить», — сказал он и посмотрел на меня в зеркало заднего вида. «Но если ты настаиваешь...» «Угу, настаиваю. Тем более, что у меня деньги есть». Я повернулся к бледному Шаповалову, на котором сидел Ибрагим, и улыбнулся. «Он сказал, тебе тоже прилетело?» «Ага, стрелой, в то же плечо, прикинь. Такое ощущение, что эти твари усиленно меня пытаются руки лишить. Но Фельд сказал, что через несколько дней все будет в норме, так что по сравнению с прошлым разом, считай, легкая царапина». «Жаболюдов хоть всех перебили?» — спросил я. «Всех до одного», — ответил Нарышкин и показал мне большой палец. «Последнего твои скелеты прикончили. Отличные ребята». «Когда за нас сражаются», — сказала со своего места Варвара. «Слушайте, а кто это жаболюда, который меня ранил, наизнанку вывернул?» Я вспомнил это зрелище, и у меня комок к горлу подошел. «Такое себе зрелище». «Как это кто? Гвоздёва, разумеется», — хохотнул Медведев. «Она же у нас биомаг все-таки, кленовый класс и все такое. Кроме нее из нас никто так больше не умеет». «Да, не очень красиво выглядит, спорить не буду», — согласилась Варвара. «Это тебе не шариками огненными кидаться. Зато эффективно. Раз и до свидания». «Еще бы», — пробормотал я. Тем временем мы выехали из Белозерска. Василий прибавил скорости, а меня снова начало клонить в сон. Только на этот раз я даже не сопротивлялся, а просто отключился. «Как спина, Макс?» — спросил у меня Нарышкин за завтраком. «Не сильно болит?» «Да так, терпимо. Тянет немного, когда я про нее забываю, и слишком быстро идти начинаю. Киприан сказал же, что так несколько дней будет, а потом снова к нему нужно наведаться». «Ну и хорошо тогда». Княжич вымазал кусок бекона в жареном яйце и отправил его в рот. «Как думаешь, не накажут нас за вчерашнее? Все-таки почти час ночи уже был». «Ты же слышал, что Медведев сказал? Он обо всем договорился с дежурными. Чего ты переживаешь?» «Мало ли. Там тип один вредный из астрального класса был. Я его терпеть не могу. Вечно ко мне придирается со всякой ерундой. «Ну и что с того? Или ты думаешь, что он одного тебя сдаст?» «Чужая голова потемки», — пожал плечами княжич. «Ты вот тоже вчера, вместо того, чтобы сразу спать идти, еще и Коровину своему потопал. Такое впечатление, что он один день не мог бы потерпеть. Между прочим, он меня ждал», — ответил я, вспоминая, как радостно вчера прыгал по вольеру ворон. «Кстати, нужно будет на будущее еду для него в общем холодильнике держать, а не как вчера. У Шаповалова пришлось одолжить немного еды». «Ерунда», — махнул рукой Лёшка. «От пары кусков колбасы не обеднеет. Ты, кстати, помнишь, что сегодня пятница?» «Само собой. С самого утра об этом думаю». «Ты собирался с нескольких уроков отпроситься?» — напомнил мне Нарышкин. «Еще вчера отпросился». «А что, компонент? Так легко тебя отпустил?» «Вообще не против был. Ты же знаешь, мы с ним нашли общий язык». Я отпил полчашки какао и посмотрел на княжича. «Только мне теперь 3 недели ему помогать нужно будет, когда он попросит». 3? Ого! Офигеть! Да ладно, ерунда. Мне у него в лаборатории нравится. Тишина, покой, булькает что-то постоянно. Я к такому с детства привык». «Тебе виднее», — сказал он и проглотил еще один кусок бекона. «Ты как только закончишь разговаривать, набери меня, хорошо? Интересно же, о чем разговор пойдет?» «Договорились», — сказал я, допил свое какао и встал из-за стола. «Ладно, пойду я. Там у меня первая рунология. А на нее лучше не опаздывать, сам знаешь». «Ага, давай». На самом деле я на урок не опаздывал, а просто хотел подольше побыть с вороном. Он и так вчера меня долго ждал. А с учетом того, что мне сейчас быстро ходить не рекомендуется, то лучше пойти к нему пораньше. Когда я пришел в гости к Корвину, то, к своему удивлению, увидел там Щекина, который озабоченно крутился возле вольера с лисой. Мне показалось, что он ставит новую сетку внизу. «Что-то случилось, Борис Алексеевич?» «Да, это ты», — сказал он. Затем поднялся и показал мне на кусок новой металлической сетки. «Сегодня ночью кто-то хотел мою лису стащить. Даже сетку порезали. Не знаю, кто это был, но что-то его остановило. Сегодня скажу Борисову, что камеру здесь нужно поставить, чтобы неповадно было». «Кррр!» — громко напомнил о себе ворон, и я вошел в вольер. «Никакого терпения», — сказал я и достал из пакета кусок мяса. Да, новость о том, что к лисе компонента кто-то хотел добраться, меня не сильно обрадовала. Значит, кот с собакой тоже не сами по себе куда-то делись. Все-таки кто-то настойчиво проявляет интерес к животным, которые живут на территории школы. Понять бы только, кто и для чего. «С камерой мысль хорошая», — сказал я и протянул птице еще один кусок мяса. «Жалко, что мой Корвин еще разговаривать не может. Так бы он нам рассказал, кто сюда ночью в гости приходил». «Да, это точно», — мрачно сказал Щукин. «Ладно, Темников, корми своего ворона. На уроках увидимся». «Я же у вас на сегодня отпрашивался, Борис Алексеевич». «Точно, отпрашивался. Совсем из головы вылетело. Ладно, тогда до следующей недели». «До свидания», — сказал я и посмотрел в спину уходящему компоненту. Как это он мог забыть? На него совсем не похоже. Наверное, расстроился сильно из-за своей лисы. Понятное дело, я бы тоже расстроился, если бы к моему Корвину кто-то пытался лезть. «Ты когда разговаривать начнешь?» — спросил я у него. Но тот в ответ лишь щелкнул клювом и долбанул меня ему в ботинок. Я еще немного посидел рядом с ним и пошел на уроки. Хоть время у меня еще было в запасе, но мало ли что. На рунологию и правда лучше не опаздывать. Блин, буду ехать с Жемчужниковым. Нужно будет по пути новую куртку купить. Лёшка мне дал свою запасную, а она на мне как на коровье седло, рукава какие-то длинные. Да и вообще... Она темно-синяя, а я черные люблю.